сквозь галактики, сквозь звездный свет. Форт сияет, новый день настал. Квадрокот, лидер и аква с ним. В мире Лута, где сбываются мечты. Варпсы, миры откроем мы с тобой. Варпсы, порталы тайны, наш покой. Лута и качалка, ресурсы для нас. Варпсы, вперед в космический экстаз. В кубках продажа каждый день азарт. В лото выигрывай, в этом весь наш шарм. Механизмы для переработки ждут. Тренируйся, борись, новый путь найти. Варпсы, милый, откроем мы с тобой. Варпсы, порталы тайны, наш покой. Луты, качалка, ресурсы для нас. Варпсы, вперед в космический экстаз. Варп Кью-Кью и варп Зизы, мы вас обгоним, ждите здесь. Квадрокот и Аква, наш дуэт, ведут нас всех к победе, наш ответ. Варпсы, миры откроем мы с тобой. Варпсы, порталы тайны, наш покой. Луты и качалка, ресурсы для нас. Варпсы, вперед в космический экстаз. Варпсы, наш мир волшебных снов. Варпсы, приди, будь готов. Квадрокот и Аква, двери для нас. Варпсы зовет тебя сейчас. Откроем мы с тобой. Варпсы, порталы тайны, наш покой. Луты, качалка, ресурсы для нас. Варпсы, вперед в космический экстаз. Варпсы, наш мир волшебных снов. Варпсы, приди и будь готов. Квадрокот и Аква, Зус и Кван, наш отряд ведут нас всех, победе наш ответ. Миры откроем мы с тобой. Варпс, порталы тайны, наш покой. Луты, качалка, ресурсы для нас. Варпс, вперед в космический экстаз. Варпс, наш мир волшебных снов. Варпс, приди и будь готов. Квадрокот, Аква, Зус и Кван, наш отряд зовет тебя сейчас.